Глава 28. Варшава, июнь 1942 года. На улице Лешно, по пути в кафе Сглиновича, напротив ворот Миша замедляет шаг, увидев трех немецких солдат со штативом для камеры. Они снимают труп, лежащий на тротуаре перед витриной магазина. Рядом с трупом худой, как скелет, ребенок в лохмотьях. Шикарная витрина сверху донизу заполнена карамелью и шоколадом. По команде из магазина выходит женщина в нарядном костюме и модной шляпке со свертком в руках. Оператор останавливает съемку, велит ей вернуться в магазин и на этот раз пройти мимо истощенного ребенка побыстрее. Еще два дубля, прежде чем оператор будет доволен. Напуганная женщина возвращает сверток и поспешно уходит. Девочка сидит под витриной, изможденная, высохшая, словно крошечный мудрец. Ее запавшие глаза смотрят на улицу, будто из другого измерения. Немцы заходят в магазин и начинают убирать сладости с витрины. Миша спохватывается, что стоит и смотрит слишком долго. Он спешит в кафе Сглиновича. Зрелище выбило его из колеи. Эта мания снимать гетто — что-то новое, видимо, некий план нацистов, только с какой целью? В кафе он заказывает водянистый эрзац кофе и садится за столик, откуда хорошо видны ворота номер 2. На стене рядом с баром висит черный телефон, один из немногих, все еще работающих в гетто. Видно, за него кто-то платит немалые взятки, большинство телефонов в гетто отключено. Бармен поворачивается к нему спиной и продолжает протирать стакан. Миша открывает номер еврейского вестника. Из-под опущенных век он незаметно смотрит в окно. Нужно убедиться, что у ворот дежурят те самые охранники, которых подкупил Якуб Фридман. За те месяцы, что Миша провел в кафе, наблюдая за воротами, он видел, как гетто постепенно меняется. Деревья, которые росли вдоль улицы Лешно, пошли на дрова. Арийский трамвай перестал ходить через гетто. Раньше ворота окружал низкий заборчик в фермерском стиле, через который люди обычно показывали свои пропуска, уходя на работу и возвращаясь обратно. Теперь входные ворота из частокола окружает кирпичная стена высотой 10 футов, а за выход из гетто грозит смертная казнь. Зато деревянная доска с объявлением, предупреждающим поляков Варшавы о том, что гетто — очаг тифа, сохранилась до сих пор. И немецкие охранники все еще остаются за воротами, опасаясь заражения. В маленькой кирпичной сторожке они могут перекусить или вздремнуть. Они и сейчас там. Коротают время за бутылкой бренди, которую прислал им Якуб Фридман. И какое-то время не выйдут наружу. Миша смотрит на часы. Его польский напарник Тадеуш может позвонить из кафе по ту сторону стены в любой момент. Тогда Миша сообщит пароль, который будет означать, что все в порядке и можно въезжать. Охрана у ворот как музыкальный автомат, только деньги давай, и он сыграет то, что хочешь. Звонит телефон. Бармен старательно делает вид, что не слышит. Миша подходит и снимает трубку. Голос Тадеуша. «Ваш брат не может прийти сегодня на обед. Вся семья заболела. Поскорее возвращайтесь домой». Телефон выключается. У Миши заметно дрожат руки. Он тут же кладет на стол несколько монет и уходит, стараясь казаться спокойным. Что-то случилось. Он торопливо идет по улице Лешно, удаляясь от кафе. Его спина покрывается холодным потом. Он оглядывается, проверяя, нет ли за ним слежки. Он застает Софию дома за кухонным столом. Она занимается с двумя племянницами. «Мне не передавали сообщений?» «Что-то случилось?» — спрашивает она, взглянув на его лицо. Она ведет Мишу в комнату родителей, где девочки не могут их слышать. Он пытается говорить спокойно, но, как ни старается, не может скрыть волнение. Доставка сорвалась. В гетто что-то назревает. Какое-то напряжение витает в воздухе, будто пружина сжалась. «Слушай, я все равно хочу найти Марека. Давай отвезу девочек домой вместо тебя. А ты сегодня лучше останься дома». «Ну, если оставаться дома каждый раз, когда в гетто чувствуется напряжение, Сегодня, ради бога, останься». В его голосе нет и тени шутливости. «Хорошо, останусь». Девочки собираются. София подзывает его, когда они выходят из комнаты. «Ты что-то забыл?» Она целует его. «Как же не хочется отпускать ее руку! Я зайду перед сменой». Но к комендантскому часу он по-прежнему не знает ничего нового. В ту ночь в бальном зале Миша читает при свете керосиновой лампы. Давидок подходит и садится на край Мишиной кровати, нервно покусывая кожу большого пальца. Его длинное тощее тело ссутулилось. Он не хочет ни о чем говорить, но Миша знает, что мальчик все еще не может прийти в себя. Сегодня он стал свидетелем жестокого избиения у ворот гетто. Наконец Давидок успокаивается, зевает, чувствуя, как от усталости закрываются глаза, и устраивается в своей постели. Вскоре Миша слышит, что мальчик заснул. Ночь жаркая, за плотными шторами окна открыты, легкий ветерок, слегка отдающий чем-то кислым, обдувает комнату, холодя голые руки Миши, сидящего в одной майке. Книга открыта, но его мысли уносятся далеко-далеко. Что сейчас делает София? Спит ли она или разговаривает с Кристиной? Когда ее нет рядом, он все время волнуется. Тревога проходит только когда он снова обнимает ее, живую, здоровую, теплую. 3 года назад, в это время, они были в маленькой розе, запускали с детьми воздушных змеев. Тогда казалось, что лето создано для танцев в парке, мороженого в кафе у Вислы, дремы на солнышке. Он прислушивается к звукам с улицы за стеной гетто. Оттуда раздаются голоса и пение людей, выходящих из кафе на углу, шум автомобилей и трамваев. Еще какой-то шум. Медленно приближается машина, и ее колеса гулко дребезжат, ударяясь о булыжную мостовую. Шум эхом разносится между домами. По эту сторону стены. У жителей гетто нет машин. Она может быть только немецкой. Что же немецкий автомобиль делает здесь в такой час? Миша прислушивается. От страха озноб пробегает по рукам и ногам. Но машина с грохотом проезжает мимо их дома, и он вздыхает с облегчением. Через несколько домов автомобиль останавливается, но двигатель работает. От звуков, доносящихся с улицы, мальчики просыпаются и замирают, сидя в кроватях. Они слышат, как грохоча сапогами приехавшие входят в здание неподалеку, как оттуда несутся оглушительные крики, и снова по улице топают сапоги. Миша подходит к окну, осторожно выглядывает наружу, отогнув уголок шторы. Фары автомобиля ярко освещают улицу. Резкий голос выкрикивает по-немецки приказы. Мужчины пытаются убежать по мостовой, охранники, не выходя из машины, стреляют в них. Гогот, затем машина уезжает, трясясь и задевая темные фигуры, лежащие на булыжниках. Тела убитых. До самого рассвета по гетто эхом разносятся выстрелы. Еще одна ночь кровавой бойни, совсем как в апреле. Утром на всех улицах лежат накрытые тканью тела. Миша получает сообщение. Марек вызывает его навстречу на улице Слиска в задней части дома. Связной выглядит изможденным, прячет руки в карманы короткого синего пальто. Есть какие-нибудь известия от Якуба? Почему отменили доставку в прошлый раз? Лицо Марека пустое и серое. Якуб мертв. Его застрелили на той стороне. Застрелили? Перед глазами встает Якуб Фридман, полный жизни. Его темные волосы и румяная кожа, его уверенная манера держаться. Миша подносит руку к глазам, чтобы сдержать набежавшие слезы. Нелепая случайность унесла жизнь прекрасного человека. Только сейчас нет времени для слез. «Он был хорошим другом тебе и мне», — хрипло говорит Марек, не глядя на Мишу, пока тот вытирает слезы. «Многие люди полагались на Якуба». «Но как же теперь мы будем добывать припасы?» для приюта». Марек подходит ближе. «Мы ничего не можем. Слушай, ты должен знать, что Якуба поймали за попытку пронести пистолеты. Его кто-то выдал. Как иначе гестапо могло узнать, где искать оружие? Все кончено, Миша. Ты больше не знаешь меня, я тебя. Мне очень жаль. Я понимаю, трудно, дети...» Он указывает на дом. «Но сейчас мы прекращаем борьбу, иначе нас убьют. Мне жаль». Он быстро уходит. Потрясенный убийственной новостью, Миша возвращается в приют и идет прямиком в главный зал. Дети спокойно читают или делают записи в дневниках. Младшие строят из кубиков домики. Группа постарше мастерит театр из картонной коробки, где прожектором служит фонарик. Корчик поднимает глаза и видит лицо Миши. «Поговорим позже», — говорит он сидящему рядом мальчику и спешит к Мише. «У тебя такой вид, будто ты встретил привидение». «Фридмана застрелили за контрабанду». Корчик пошатнулся. «Соль растворяется и исчезает. Дерьмо поднимается, и его все больше», — сердито говорит он. «У нас же есть рикша», — говорит София в тот вечер. «Кристина заняла у Татьяны деньги на покупку красного трехколесного велосипеда с пассажирским сиденьем. Она хранит его во дворе за кафе и сдает в аренду, чтобы погасить ссуду. Кристина дает рикшу мальчикам постарше, чтобы они могли немного заработать. Ты тоже можешь брать ее, Миша. А я попытаюсь найти работу репетитора». Она осекается. «Даже богатые люди теперь начинают голодать. Вот и ее дядя больше не может платить за уроки девочек. Да и Кристина по-прежнему работает официанткой, и Лютик почти всегда приносит для Марьяны кашу или что-нибудь еще», — беспечным голосом продолжает София. На этом перечень заканчивается, и они оба знают, что денег все равно будет недостаточно.